Глава 15. Колодцы не любят тюрем. Так вот же оно, самое необыкновенное. Вот для чего меня хранитель так старательно ею накачивал, чтобы организм запомнил и при встрече опознал. «Да ладно!» — собирался было со смешком отозваться Хью, как его перемкнуло. Не просто так прозвучали еще недавно слова о доверии. Если бы какая-то столетняя бабка завела при нем разговоры о мифической живой воде, он сам вежливо кивнул, перевел бы беседу в другое русло, предварительно отметив потенциальных кладоискателей, чтобы позже прочистить им мозги. Живая вода, по крайней мере, в их мире являлась мифом номер один. Да, она где-то существовала в некоемом таинственном межмирье. Миф номер два. В реальной Тиере ей места не нашлось, разве что в бабушкиных сказках. Но сейчас о ней заговорила не просто Даша, которой он доверял беспредельно, но ведунья. «Запертый колодец!» — бормотала она. «Любава говорила, что иногда открываются отдельные жилы, небольшие, но действующие так эффективно. Они не любят неволи, любят смотреть на мир и на тех, кому помогают, а их, ее, здешнюю воду, взяли и замуровали, да еще наверняка продавали за бешеные деньги». Даша заозиралась, но, не увидев в непосредственной близости нацеленных арбалетов и стволов Калашникова, немного успокоилась и торопливо завершила. Живая вода очень долго держится в теле, растворяясь в здоровых клетках и переделывая больные по образцу здоровых. Тот, кто испил ее хоть раз, учует и узнает за километр, за милю, а там и ходить никуда не надо. Родник закован в колодец метрах в 50 от нас. Тут что, были раньше катакомбы? Хью, нам нужно вниз. Вниз? Откуда она вообще знает о... Стоп! Не двигайся! От страха за нее у Лоутера чуть колени не подогнулись, и в речи явственно проявилось заикание. Как когда-то, в далеком детстве, когда случайно вызванный им шторм разрушил половину строений фермеров-арендаторов. Потому что он вдруг многое понял. Герцог Норфолкский, главный куратор Академии, все-таки поймал за хвост свою удачу, когда на территории, граничащей с его объектом, забил ключ. Не просто целебный, но практически оживляющий. Живая вода – миф номер один. Так что свою проблему долголетия он решил за бесплатно, то есть даром. Вот почему одно крыло Букингемского дворца трижды в неделю открывалось якобы для студентов, несмотря на отсутствие расписания занятий. Проход к чудотворному источнику легализовали, самым наглым образом забыв доложить королю. Со временем был даже заключен договор аренды с действующим тогда монархом, дедом нынешнего. А ведь поговаривают, что перед смертью старик сильно недужил. Видать, для Норфолкского он оказался не тем человеком. Лечить его, тратить драгоценную жидкость на безнадежного больного Ковен не стал. Ах да, у них же был готов свой кандидат в наследники, маг из Виндзоров. Неважно, что хиленький, главное, маг, которого за это время оздоровили, натаскали, вернее сказать, обучили, как могли, но вот оно, проклинаемое всеми словосилками «но». Выше головы не прыгнешь. Даже при блестящем знании теории маг приподнимал свой личный уровень на 2-3 ступени, и все. Выходит, чтобы как-то втянуть слабосильного мага в политический заговор, намеренно похерили всю, читай, всю систему обучения высшей магии, а уж о домашней или о подготовительных курсах тоже забыли, от слова «вообще». Это ж вредительство какое-то. И все ради того, чтобы посредственность, сумевшая сделать шага 3 на новый уровень, поглядывала бы снисходительно на другие посредственности, не имевшие даже шанса чуть приподняться над сразу 3 шара – огневой, ледяной и ядовитый костяной, больше напоминавший комету с распускающимся хвостом, понеслись в их сторону. Расчет нападающих оказался прост и наивен, каким, собственно, стало все в этой школе. Права, Даша, на громкое звание Академии, да еще и высшей магии, сие учебное заведение больше не тянет. Логика сидящих в засаде или карауле проста. Универсальные маги закончились, обраслеченные блокираторами на несколько лет. Биолог сказал бы, за 7 лет число естественных врагов Ковина в природе заметно поубавилось. Хью скрипнул зубами. Если бы не друзья, он бы кончился. А ведь герцог погиб при штурме Ковина. Значит, остались те, кто знает об источнике и наверняка до сих пор стрижет приличную выручку. Держит своих дозорных, лишь бы не допустить огласки. Есть же люди и маги, приспосабливающиеся к любой среде. Теперь он даже не сомневался, отчего у здоровяка и весельчака дядюшки Джорджи вдруг взяло и сломалось сердце. Максимум возможностей выживших и сохранивших хоть что-то от дара универсалов отразить 1-2 стихии. Сгустки, которые в них запустили, Лоутер не просто отразил, он развернул их в обратную сторону. Сколько бы там ни скопилось желающих пострелять, он не знал, но зато очень скоро их станет на 3 человека меньше. Человека? А вдруг это адепты или студенты, которым доплачивают за охрану? Люка. Дарья случайно наступила на крышку, замаскированную под плитку пола, потому что так хорошо учуяла живую воду. А вот от самого люка наверняка сработала сигналка. И, надо признать, без всяких там сюсюканье и соплей, фаербол и их же с ним били на поражение. Их, Дашу и его, Хью, убивали. Вот и он церемониться не станет. «Уходим!» Лоутер без особого напряга загасил все 3 новых шара, но сколько их еще прилетит и откуда? Даша прекрасно понимала, что он старается именно ее вывести из-под обстрела и даже позволила себе буквально 3-секундную истому. Приятно же такая забота. А потом решительно тряхнула головой. «Уходим, но не туда!» Махнула в сторону галереи. «А вниз! Живыми нас отсюда все равно не выпустят!» И попыталась потянуть кольцо на люке. «Руки!» — крикнул Хью, и она их одернула. В крышку ударил сноп цепных молний, которые мало того, что прожгли дыру и опалили каменную плиту, но и, расстроившись, каждая брызнули в разные стороны, как стрелки на циферблате, если бы показывали одновременно на все часы в сутках сразу, каждая на свой час. Поблизости кто-то завопил от боли. Не ждали, что цель начнет кусаться? — Ага, не нравится, — пробормотал Хью. Чем же, однако, прихватить плиту? Оплавленный камень остывает долго, его женщина уже срывала тяжелую верхнюю юбку из бархата и скатывала ее в рулон. Отлично. Прожег уже намеренно еще одну дыру, заодно проследил по звуку и шуршанию в кустах позицию нападавших и заслал к ним в гости пчел, зная, что около 100 ульев держит в королевском саду королевский пасечник. Но до прилета жалящих насекомых осыпал невежд ледяным градом, который бьет и режет больно, а тает долго. А не бросайся магией в людей. Сколько раз они с Дашей гуляли в этой галерее, и никто не трогал, между прочим. Ладно, разберемся. Мощным рывком сдвинул плиту люк в сторону. Это было просто. После того, как Дарья продела скатку из бархата в 2 дыры, как в пуговицу. «Погоди, поисковик запущу». Приостановил он Дарью, заодно прислушиваясь к жалобному ойканью в кустах. Внизу, в неизвестном темном тоннеле, стояла густая тишина. Поисковое, улучшенное заклинание не обнаружило ни засад, ни ловушек. «Можно идти». Он подхватил прыгнувшую к нему на ступени винтовой лестницы Дашу, неумело поцеловал, заговорил торопливо о самом главном. «Как ты думаешь, Вселенная нас и отсюда услышит. Дарья старательно закивала, стараясь не рассмеяться. Неужели он все-таки решился на объяснение? Не самый подходящий момент, но где их взять, подходящие? Что-то не набираются никак. И, наконец, услышала вожделенные для женщины слова. «Так ты выйдешь за меня замуж. Мне все равно, сколько тебе лет. Я тебя просто люблю. Любой люблю. По характеру я, конечно, не подарок. Да еще в комплекте с прицепом, сама знаешь. Прицеп беспокойный, но умный и обучаемый». «Так и я не одна», — спокойно ответила Даша. И ее затопило ничем не разбавленным счастьем. Никто ее под венец или в местный ЗАГС не тащил, раздоказывая на бегу, что надо теперь, что традиции, что люди скажут. Вот как сейчас решит сама, так и будет. Она хотела добавить что-то вслух, но глянула ему в лицо и коротко ответила. «Да». И все же, подумав, завершила. «Если ни один из прицепов не будет против». И еще сказала. «Теперь бежим, но уже наверх». И потянула за собой жениха. «Ого-го, у нее теперь есть жених!» На ходу пояснила. «Сейчас здесь рванет очень сильно. Слышишь, как бурлит внизу? Там уже снесло крышку с колодца. Чары ослабли, а толком подновить их некому. Так что ждем не фонтан, а настоящий гейзер». И действительно, там, под улиткой-лестничкой, бурлило, кипело и плескалось. Все ближе и ближе. «Почти успеваем!» — крикнула она ему в ухо, еле-еле перекрывая рев обиженного источника. Каким-то образом он освободился от пут и теперь рвался на свободу. «Ты подкинь меня на выход! Не бойся, моя защита тоже работает!» Радужную оболочку на невесте. Слово-то какое, а? Невеста! Лоутер уже заметил и оценил как маг. Без тени сомнения рванул крышку люка влево, образуя проход на всякий случай. Все же поспешно нарастил и свой купол защиты, и, схватив девушку за талию, буквально выбросил ее наверх, в светлый вечер. А ботинки уже заливала ледяная вода. Но не солидно главмагу прыгать по лужам зайцам, а вот создать конструкт левитации, напитать столикой магии и стрелой вылететь вверх — это по-нашему. Королевский источник. Толпа придворных слуг, занятых делом и бездельничавших, садовников и их помощников и прочее-прочее, не сводили глаз с дивного зрелища, но ближе, чем на 5 шагов, старались не подходить. Теснились на ступенях лестницы, ведущих в парк. Кто-то оседлал перила и цеплялся за опорные колонны навеса. Зрелище разворачивалось, потрясающее. Источник обустраивал себе место жительства. Несколько ручейков целенаправленно убежали в парк, другие отправились путешествовать по галерее. И все вернулись. Отчего-то живой воде понравился именно этот тупичок. И он принялся за работу, на сей раз используя магию. Даша отряхнула от пыли и паутины юбку и уже шагнула было к толпе, но какая-то сила удержала ее на месте. «Еще немножечко постой, ведунья! Очень надо!» «Очень ему надо!» – растерянно вслух повторил Хью. Видимо, и его попросили задержаться. А у Даши так и свербело в спине от чужих недобрых взглядов. Там в толпе до сих пор оставались их убийцы. «Я помогу», – прошелестел источник. «Очень скоро. Никто из них не уйдет без моего разрешения». И неожиданно рассмеялся. «Они, дурачки, не поняли, что я вырос, и больше им не по зубам. А тебе спасибо. Ты напитала меня счастьем. Его-то и не хватало». Тем временем плиты, устилавшие пол галереи, дыбились в высоту, распадались, образуя ровные, как кирпичи-булыжники, подкатывались к стенам круглого колодца и сами ползли наверх, наращивая высоту ограждения. Вот оно выросло до пояса. Королю Откуда он здесь взялся? И когда? Впрочем, то, что он тут появился, правильно. Источник не случайно выбрал местом жительства его дворец. Теперь очередь за торгашами. Ау, ведунья! Даша вслушалась в нечто, адресованное только ей, и резко по-особенному хлопнула в ладоши. Толпа начала расступаться, пропуская вперед каких-то парней в местной выделке маск-халатах. Ей о таких успел рассказать Хью. Шли они странно, будто сопротивляясь собственным ногам, и тотчас попадали в гостеприимные объятия безопасников. «Не все здесь», — сурово сказала ведунья. «Должны быть еще двое. Маги. Маги земли». И они появились, маги земли. Хитрецы, сумевшие уцелеть при штурме одряхлевшего Ковина, а когда шум утих немного, пограбить награбленное. Даша чуть не рассмеялась нервно. Ну, просто Дон Кихот и Санчо Пансо. Высокий сухопарый старик в панцире, напяленным прямо на бесформенный балахон, шел на длинных ногах, как на ходулях, а рядом семенил когда-то жизнерадостный толстячок с заплывающими от пчелиных укусов глазюками. Даже король вздохнул от невольного сочувствия. «Лорд Рочестер и лорд Карфакс, вы меня огорчили, не ожидал, от вас никак не ожидал!» И кивнул Кингсману. «Этих двоих просто изолировать, поодиночке. Позже поговорю с каждым лично». Высокий старик только усы встопорщил, а вот его пухленький коллега собрался было возразить, но вдруг испуганно глянул на Дашу, прикрыл рот ладонью и позволил себя увести. Видимо, вся столица уже знала, что ведунья мастерски зашивает рты, болтающие лишнее. Их проводили взглядами больше заинтересованными, чем сочувственными, и уставились на колодец, обросший, пока за ним никто не присматривал, боковыми брусьями, воротом с ведерком, на цепи и даже небольшой крышей. В круге колодца, едва не выплескиваясь, дышала, как живая вода. Впрочем, она и была живая. Несмотря на крышу, отражался новорожденный месяц, гордо, как кораблик, переваливаясь сбоку на бок, плыл по волнам блестящий ковш. Эдвард покосился на Дашу. «Это она?» Та молча кивнула. Король простер над водной поверхностью ладонь, полыхнувшую приветственным жаром, как бы представляясь. «Беру тебя под свою защиту и опеку на все года, отпущенные мне жизни. После меня да будет выбран защитником достойный». И вроде негромко сказал, но услышали его величество все, с почтением потупив взгляды. А вот Дарья шагнула вперед, потому что перед глазами разворачивалась инструкция, прописанная скраухами и заложенная в ее память. На всякий случай. Где по полочкам расписано, как привязать живую воду к определенному месту и к новому миру вообще? Это потом она начнет ломать голову. А случайно ли все вышло? А если бы она ни разу не наступила на замаскированный люк, для чего скраухи вообще подарили ей этот ритуал? Однако на какое-то время Даша Ковальская пропала. Осталась ведунья, которая смело наполнила ковшик и протянула королю Эдварду. «Сперва нужно испить вам, сир, затем ее величеству. Сколько глотков она сделает, столько народится у вас с ней сильных, здоровых детишек. Но половину выпить вы должны сами. Вам еще страну защищать!» И шепнула заговорщически. «Плюсом 100-120 к действующему уровню». Он даже в лице поменялся, но не увлекся, а жене не забыл. Как потом пояснила Даша, магия источника заставила его пить почти до дна на одном дыхании. Но и Алисе Эйлин досталось 5 полноценных глотков и 2 небольших. «Наверняка девочки-близняшки», — пробормотала Даша и дернула жениха за рукав, окончательно выходя из образа ведуньи. «Ну что, ущипнул вселенную для пробы? Понравилось?» Вот так и проходит внедрение. Склонившись над совсем другим колодезем, хранитель беззвучно хохотал. Мавки, не стесняясь, так и покатывались со смеху. Он опять выиграл. Их хранитель угадал. Снова одноглазому Одину придется подставлять лоб для щелчка. Впрочем, одному бессмертному проиграть другому бессмертному не стыдно, можно сказать, за честь. А с чего все закрутилось? Эти игры не нравились пастушку изначально, ведь человек, по сути своей, азартен и чересчур, увлекаясь, может что угодно натворить, забывая о том, что должно идти на пользу. В некоторых мирах бои давно проводились без участия богов, зато с использованием высших технологий, и если цивилизация погружалась в игру полностью, она постепенно деградировала. Никакого развития, тупиковая ветвь древа жизни. А потому что некому было подгонять прогресс и духовность. Наследие таких миров со временем делилось на тех, кто играет, и зажравшихся зрителей. Ах да, еще одна категория. Беспомощный и слабый, не сумевший когда-то отбиться от чудовищ, заселивших планету. Женщины, не привыкшие воевать, впрочем, не везде, были среди них и профессионалы. Дети, за которыми не уследили родители, старики и больные, после гибели перерождались в мутантов и монстров. Не все ведь рождались бойцами. Знакомо? Он ведь не выдумывал, когда говорил Любаве о водяных жилах и ключах, имеющих примитивный, но разум. Теперь с помощью освобожденного источника, благодарного ведунье и ему, смотрителю главного колодезя, можно приглядывать еще за одним миром с уникальным симбиозом магии и техники, очень перспективным миром. А старые боги пусть развлекаются на играх типа голодных, им по их примитивности и этого хватает. Эдвард молодец, что разогнал Ковен. Знал бы он, какими ставками бросались его маги на тайных гладиаторских боях, не свои крутили деньги, казенные. Кстати, с их гладиаторами, вернее, с их хозяевами, придется разбираться лоб в лоб. Ну да ничего, Эд найдет союзников среди соседей. И если король не дурак, а очень похоже, что великий умник, ибо решение принимает быстро и правильно, то первый договор, что подпишут он и Ктулху, будет о военном сотрудничестве. И ни одна галера, полная дешевой рабочей силы и пленных, не осмелится выйти в море, пока его прочесывают кракены. Лучше быть не бедным, нет, просто не очень богатым, чем мертвым. А как поумнеют? Кстати, могут ведь и убить заслать. Ничего, Эдвард сдюжит. Даже пол ковша живой воды из ручек самой ведуньи прибавляет более 100 уровней магии. Дарья его сразу предупредила. Ну, придется вспоминать самую первую науку детства, как сдерживать рвущийся наружу дар. В сущности, первые браслеты-блокираторы придумали для таких вот одаренных детишек, дабы не навредили себе и окружающим. «Вот как надо внедряться, дружище Кингсман! Что там для Вселенной 7-8 лет? Зато теперь у нас еще один мир под контролем, ибо нет такого места, куда не просочилась бы вода!» И вновь смотритель бесшумно рассмеялся, потому как был у него припрятан для короля, ну, очень приятный козырь.